Александра Черчинь. «Ведьма против мага». Читает леди Арфа. Глава первая, в которой начинаются приключения нашей героини и появляется красавчик-маг. У ведьм есть одна традиция. Отличная, замечательная и просто потрясающая традиция. Ежегодно, именно 1 апреля, мы шутим. И шутим не просто так, а над магами, а в идеале над самыми крутыми магами. И я, как лучшая ведьма на курсе, выбрала себе цель соответствующую. Лучшего боевого мага-выпускника. Аэрн Дариэль являл собой все то, что ведьмы не любят. Силу, власть и непробиваемую самоуверенность в том, что все вокруг должны его нежно любить и трепетно обожать. Собственно, именно на почве 1 пункта мы с ним и не поладили еще на 3 курсе, когда его перевели в наш университет. Аэрн умудрился сразу поставить себя так, что буквально за 2 месяцев получил неформальный титул короля факультета, сместив оттуда предыдущего правителя с обширными ожогами и повреждениями. Предыдущего, самого крутого боевика, ведьмы тоже не любили, но после проклятия нескончаемой диареи между ними установилось хрупкое перемирие. Это ознаменовалось тем, что ведьмы снимают диарею и больше так не шутят, а маги нас не задирают. Мир продлился почти год, и надо сказать, что это была золотая пора в жизни ведьмочек. Пока 1,5 года назад к нам не явился этот полуэльф, чтоб его черти унесли. «Вы считаете, что эльфы — это нежные и трепетные создания, которые выращивают цветочки и смотрят на вас с высоты собственного высокомерия? Да если бы на этом проблемы заканчивались, я была бы самой счастливой ведьмочкой в королевстве». Увы, Аэрн Дариэль по 2 части своей родословной являлся вампиром. И это, в общем-то, объясняло половину его странностей. Но, ко всему прочему, он был еще и редкостным... В общем, ведьмы так не ругаются, но я гарантирую, что именно такой он и есть. «Фитана!» Громкий шепот подруги прервал мои сладостные воспоминания. «У нас дверь не открывается!» И тут какая-то записка, но взять не могу, пальцы обжигает. Кстати, на ней твое имя. Я почти скатилась с кровати и, как была в свободной сорочке, бросилась к двери. Перестроила зрение и едва не выругалась, потому что по контуру проема виднелось чуть заметное зеленоватое свечение. Провела рукой по деревянному полотну, все же выругалась и проговорила. Дверь срослась с дверной коробкой. «Но как?» — изумленно ахнула Лада, нервно переплетая светлые волосы. Я только мотнула головой, отчего моя толстая русая коса сползла со спины на грудь. Присела и, подхватив с пола письмо, что кольнуло искорками все той же зеленоватой магии, подошла к столу. Быстро вскрыв конверт, достала из него листок, на котором было каллиграфическим почерком выведено. «Доброе утро, Видана! Желаю тебе изобретательности и креатива на пути к занятиям, потому как они точно пригодятся. А еще советую откопать в себе немного женской мягкости, гибкости и покорности, потому что они тебе тоже понадобятся сегодня вечером». Поскриптум. «С 1 апреля, ведьмочка!» «Я же говорил, что следующий ход за мной!» «Веда!» — с нарастающим ужасом в голосе протянула соседка. «Он же про прошлый год! Ты тогда ему в бальзам для волос краски сыпанула и состава для завивки!» Я мигом вспомнила, как самый брутальный и красивый парень факультета, который, судя по всему, очень гордился своим имиджем, примерно месяц ходил с прической а-ля барашек. В первый день, как я слышала, от этой картины хохотал весь боевой факультет, так как к пушистости прилагался еще и ярко-розовый цвет волос. И если с краской он справился, то вот с травяным заговором для волос сладить не получилось. Поэтому Аэрн честно ненавидел меня почти 30 дней, а я наслаждалась. Пока он не подогнал ответную месть. Правда, у меня покрасились и кожа, и волосы, так как противный полуэльф не ограничился шампунем и испортил в том числе пену для ванны, поэтому я неделю ходила вся зеленая, как кикимора, пока не сварила антидот. И да, надо мной тоже ржали. В общем, все время нашего знакомства ознаменовалось одним словом — соперничество. «Тебе конец», — поддержала меня Лада. «Спасибо за участие!» — едко ответила я и села на кровать. «Что делать?» — не прекращала страдать, заламывая руки подруга. «Если мы опоздаем, то Светомира Елизаровна отправит на дежурство к некромантам! Она же обещала!» «Угу. За 3-е опоздание к целителям, за 4-е к некросам, а за 5-е к боевикам». В прошлый раз я вместе с нашими белыми халамидами медитировала над мандрагорой, потому что выкапывать ее надо строго в определенное время, причем до секунды, иначе все ценные свойства терялись. А к некромантам не хотелось. Ходят слухи, что ведьмы у них или склепы отмывают, или от умертвий убегают. Еще непонятно, что хуже. А у боевиков на нас заклятия отрабатывают, потому что на ведьм почти ничего не действует. Причем каждый раз слабое место разное. Поэтому магов учат за 3 заклинания его находить. Обычно тренируют на фантомах, но и от живой натуры не отказываются. Ведьмин круг здесь в подчиненном положении и всячески угнетается, увы. «Веда!» В голосе подруги отчетливо слышалась паника. «Я не хочу к некромантам! Меня мандрагора у целителей почти оглушила в прошлый раз!» «Я тоже не хотела, но, кажется, благодаря Аэрну придется». Быстро вытащила из шкафа ученическое платье, натянула и, на ходу заплетая косу, вновь двинулась к двери. Через пару минут с сожалением вздохнула и покачала головой. «Никакие наши чары и снадобья не помогут. Этот мерзавец пробудил суть дерева, и оно ожило, чтобы пустить корни в косяк и пол. Маг!» Лада выдала это таким тоном, что можно было не сомневаться. В устах ведьмочки слово «маг» носила исключительно ругательный характер. «Хуже!» — скривилась я и припечатала. «Эльф!» «Тоже те еще лесные твари!» — согласно кивнула подруга и задала насущный вопрос. «Что делать-то будем?» «Проявлять смекалку, как и советовал демонов-полукровка!» Распахнув окно, я оценивающе посмотрела вниз на густые розовые кусты, красу и гордость нашего коменданта. Он тоже был на какую-то часть эльфом, и этого хватало, чтобы являться жутко занудным и противным типом. Вообще ходили слухи, что некогда, на заре времен, когда люди еще были грубы и невежественны, а вампиры и не думали эволюционировать в нетопырей и нечто человекоподобное, эльфы были прекрасны, мудры и величественны. Красивые морды с зари времен изменений не претерпели, а вот все остальное эльфов прокляли. Один из древних василисков повздорил с остроухим герцогом, причем так крепко, что наслал на всю расу заклятие истинное лицо. И настоящий лик древней расы оказался далек от праведного. С тех пор у нас хуже эльфов только тролли, и то не факт. Но они все еще красивые, да. Так, сейчас нужно думать не про дела минувших веков, а о проблемах более насущных. «Второй этаж!» — попыталась было воззвать к моему здравому смыслу Лада. «Ага!» — кивнула я, стаскивая с кровати простыни и связывая их узлом. «Коллекционные розы скелетона!» — с еще большим ужасом прошептала девушка. «Фитана, он же нам за один сломанный цветочек руки и ноги оторвет, а потом обратно приставит, но не на свои места!» «Именно поэтому нам очень важно не попасться. И вообще, просто от стены оттолкнись, а дальше, как на тарзанке, отлетишь за пределы розария и спрыгнешь». «Я высоты боюсь». «А некромантов?» — коварно спросила я и усмехнулась, наблюдая за тем, как соседушка бодро рванула помогать мне привязывать край самодельной лестницы к ножке кровати. Эх, жаль, что метлы не разрешают брать с собой до выпускного курса. Призывать я тоже пока не умею, так что приходится обходиться подручными средствами. Итак, все было готово, и я, закрепив сумку на поясе, отважно перекинула ногу через подоконник. Удача сопутствовала мне ровно 5 секунд, а после повернулась лицом к кому-то другому. В общем, можно догадаться, к кому, да? «Вай, какие виды с утра пораньше! Век не забуду твои панталончики в синий горошек! Ведушка, если ты хотела меня впечатлить, то тебе это однозначно удалось! Я в восторге! Покорен, раздавлен, практически валяюсь у твоих, будем честны, не ног, а круглого местечка повыше!» От неожиданности я разжала пальцы и с визгом рухнула вниз, прямо в объятия коллекционных роз скелетона. Очень дорогих и безумно колючих. Наша страстная встреча не состоялась только потому, что в полуметре от золотистых бутонов меня поймали сильные руки. «Ох, Веда! Балуешь ты меня, ей-богу, балуешь! Утро однозначно задалось!» Наглая и отвратительно красивая зеленоглазая рожа, напротив, прямо-таки светилась самодовольством. «Аэрн!» — обреченно констатировала факт я. «Да, ведьмочка, да!» — многозначительно ухмыльнувшись, ответил полуэльф, сверкнув вампирьими клыками и в очередной раз взмахнув большими нетопыриными крыльями, благодаря которым мы и держались в воздухе. «Что ты здесь делаешь?» «Риторический вопрос, Веда. Разумеется, наслаждаюсь своим триумфом и по совместительству видами. Никогда не думал, что у ведьм под платьем, и, как выяснилось, зря». «Сволочь», мрачно констатировала я. «О, да!» Вновь расплылся в улыбочке Аэрн. «Мерзавец!» Я продолжала делиться своим честным мнением по поводу этого чудища клыкастого. «Несомненно!» Воодушевленно согласилось чудище. «Спусти меня на землю!» «О, конструктив пошел! Да неужели?» Очень хотелось в ответ поведать, куда может отправиться сам господин Дариэль? Но, увы, нельзя. Я же ведьмочка. Я же существо культурное. Культурно придумаю месть, элегантно отомщу, заботливо прикопаю труп и организую очень хорошие поминки. Я с ненавистью смотрела в зеленые, как вековой лес, глаза вражины. Он отвечал мне тем же. Трогательное единение взглядов и сердец нарушил встревоженный голос снизу. «Хватит обниматься! Скелетон вот-вот может прибежать! Что тогда делать?» Это был аргумент. Наш комендант — это всем аргументам аргумент. Судя по всему, Айрон тоже так считал, потому что спустя несколько секунд аккуратно поставил меня на землю. Я поправила юбку и мило улыбнулась лучшему другу моего врага. И, по случайному стечению обстоятельств, двоюродному брату. «Смерти тебе!» Вежливо пожелала некроманту всего хорошего, мучительной, дабы в лича переродиться. Он только поморщился и с осуждением покосился на меня. В отличие от многих одержимых перерождением некросов, превращаться в лича он не хотел. Я это на 100% знала, поэтому и шутила на эту тему. Бриону Светозарову объективно не повезло. Он родился первым за 10 поколений некромантом в семействе целителей и ведьм. И то ведьмы были там в порядке исключения с тех самых пор, как в ВУМе все же завели ведический факультет, просто соединив заведение со школой ведьминого круга. «Пакостей тебе, Видана!» «Ага», — достойно ответил, — «ничего не скажешь». «Но мы же вроде как не в Академии Триединства учимся, братец!» Я поправила волосы и отступила от с интересом слушающего нас полуэльфа на пару шагов. Так что пожелание не актуально. «Зато соответствует внутреннему содержанию», — вмешался в наш чрезвычайно родственный диалог противный остроухий, вновь сверкнув длинными клыками. «О, да!» Протянул братец, и парни засмеялись. Гады. Что один, что второй. Недаром я Бриона еще в песочнице погремушкой била. Но, видимо, по голове стучать все же стоило осторожнее. Несмотря на то, что двоюродного брата с раннего возраста отдали в ученичество к одному из городских некросов, виделись мы часто. Магическая составляющая влияла на кровь, и потому не было никаких последствий у близкородственных браков, чем волшебники, разумеется, пользовались. Потому нас с Брионом планировали поженить с раннего возраста, но после все же оставили эту затею. Наш занятный обмен любезностями и мои воспоминания прервало громкое ойканье откуда-то сверху. Вскинув голову, мы получили удовольствие наблюдать ведьмочку Ладу, слившуюся в трепетных объятиях с веревочной лестницей. «Веда, сними меня отсюда! Я боюсь!» «Тогда зачем полезла?» — простонала я, так как ввиду наличия крылатой сволочи в лице Аэрна был шанс упросить его помочь. «К некромантам не хочу!» Провыла подруженька, вжимаясь побледневшей мордочкой в такие же белые простыни. Брион хмыкнул и, задрав голову, спросил. «Что это ты ко мне не хочешь? Может, я только тебя и жду? Проступки считаю, самое лучшее у мертвей откапываю. Падай в кусты, ладушка, тогда тебя точно к нам отправят. Ну, или повиси еще немного, и вы на занятия опоздаете». «Ты тоже!» — намекнула я на то, что меры наказания на всех факультетах одинаковые. «И пойдешь к нам, потому что ведьмам тоже надо на ком-то зелья и чары тестировать. У нас как раз тема приворотов скоро». Некромант побледнел еще больше и с мольбой посмотрел на своего клыкастого друга. Ну а тот, как классическая корыстная остроухая сволочь, осведомился. «А что мне за это будет?» «Ты же мой друг!» — возмутился Брион. «Твой-то да. А вот с ведушкой мы, можно сказать, враги!» Вновь начал улыбиться этот мерзавец, вызывая огромное желание дать ему по зубам и потом снова дать костерост, а обезболивающее зажилить, а после сидеть около кровати и с ласковой улыбкой садиста наблюдать за мучениями. Кости растут больно, ну а вампирские клыки еще и очень чувствительны. Ходят слухи, что они у них вообще эрогенная зона. Извращенцы зубастые. «Ну какие же мы враги, Айрушка?» В том же тоне ответила ему я, ласково, лучезарно улыбаясь. «Мы же практически друзья!» «Правда?» Он вскинул темно-золотистую бровь и, заправив выбившуюся из косы прядь волос за острое ухо, продолжил. «Ладно, дорогая моя подруга, я помогу твоей соседке, но при одном условии». «Ну?» — мрачно спросила я нутром, чуя, что условие мне не понравится. «На свидание со мной пойдешь», — спокойно проговорил полуэльф и сложил руки на широкой груди, выжидательно глядя на меня. «Что?» — потрясенно выдохнула я во все глаза, глядя на парня. «Ты с ума совсем сбрендил? Или, может, алкоголь с вечера не выветрился? Я слышала, что вчера боевики знатно гуляли». «Ага». «У нас был зачет, и я его сдал лучше всех за последние несколько лет, потому и отмечали. Но сейчас мы не про мои подвиги на ниве учебы, ведьмочка. И да, хочу напомнить, что твоя подруга все еще болтается в Поднебесье и, судя по треску ткани, скоро повторит твой полет к розочкам скелетона, но ей может повезти гораздо меньше». Я бросила взгляд на мелко дрожащую Ладу, а после решительно кивнула. «Будь по-твоему, Ирод окаянный!» «Неужели именно так разговаривают с безмерно симпатичным тебе мужчиной, ведушка?» Погано ухмыльнулся остроухий. «Нежнее надо быть, ядовитая моя, нежнее!» Не дожидаясь ответа, он расправил крылья, одним прыжком взмыл в воздух и, осторожно сняв судорожно вцепившуюся в него Ладу, поставил на землю рядом со мной. «Все, девчата, теперь можете подхватывать свои симпатичные кружевные юбочки и бежать на свои ведические занятия», — махнул рукой Айрн. Не глядя на меня, он подхватил с травы сумку и, не торопясь, двинулся к главным корпусам. Брион странно посмотрел на меня, потрепал по плечу и рванул за другом. Лада посмотрела на удаляющихся парней, потом на меня и спросила: «Это что сейчас было-то?» «Без понятия». «Тебя Айрн Дариэль на свидание пригласил!» — сплеснула руками Лада и закончила: «Девчонки помрут от зависти». «В том и проблема, Ладушка, в том и проблема. Вряд ли они помрут. Скорее я копыта откину. Ты помнишь, сколько девок этот остроухий гад перепортил?» Подружка нервно закусила губу и вцепилась в толстую косу. «Так, ладно». Я решительно ухватила ее за рукав и потянула в сторону здания ведического факультета. «Станем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас нам нужно не опоздать. Кстати, а что ты придумала в качестве сюрприза для него в этом году?» «Секрет», — кровожадно усмехнулась я в ответ. «Но это внезапное приглашение мне только на руку».